Глава 99. Левелин. Сотни взглядов, прикованных к нашей паре, множество завистливых прищуров и недовольно поджатых губ. Чувствовала исходящий от окружающих аристократок негатив. Все они до сих пор не теряли надежды привлечь внимание внезапно появившегося принца. Вот только глаза Азазеля смотрели лишь на меня. А такая знакомая лукавая улыбка заставляла сердце биться чаще. «Карлтон и Стефан перестали быть проблемой», — шепнул мне на ухо любимый. «Ты счастлива?» «Скорее да, чем нет. Вот только...» — повела я плечом. «Только тревога никуда не делась». «Стремительные перемены могут быть пугающими». Не знаю, как этому упрямому Сиду удалось вытащить меня на паркет. Здешние танцы были мне незнакомы, и это сильно волновало. Но сдаваться он все равно не собирался. «Наплюй на всех. Просто идем. К тому же звучащие композиции мне тоже неизвестны. Доверься своему партнеру и музыке. Я что-нибудь придумаю». Беззаботно хмыкнул мужчина. «И ведь действительно, придумал. Наши движения отличались от правильных. Но уже спустя пару минут я забыла об этом, увлеченная грацией своего Сида. В теле чувствовалась легкость. Мне больше не хотелось беспокоиться ни о извительной аристократии, ни о Ванессе, которая, сжав губы в тонкую линию, следила за нашей парой. Музыка отражалась от высоких сводчатых потолков, один танец сменял другой. Легкие горели, дыхание сбивалось, но я не могла перестать улыбаться, не видя никого, кроме мужчины, из-за которого учащенно билось сердце. Остановились мы лишь, когда ноги стали заплетаться, а на коже выступила легкая испарина. «Нужно подышать», — обмахивая себя ладонью, произнесла я, отходя подальше от танцующих. Взгляд обратился к королю. Устало потерев глаза, Айлар Марвен тяжело вздохнул. Он старался скрыть свое настроение. Вот только дар сына вряд ли позволил бы ему это. Между бровями Азазеля залегли морщинки. Я уже знала, что они означают. Сид был чем-то глубоко обеспокоен. Найдя среди танцующих Тессена и Амдира, которые, как и мы прежде, веселились в толпе, он вернул мне внимание. «Леви, с тобой все будет хорошо, если я на минуту отлучусь», — кивнул он в сторону отца. «Иди, конечно, я выйду на балкон», — заверила его, чувствуя, как внутри вновь поднимается тревога. Быстро чмокнув меня в щеку, Азазель поспешил к отцу, а я, несколько мгновений понаблюдав за ним, все же отправилась в поисках свежего воздуха. Ночь уже вступила в свои права. Осенняя прохлада встретила меня легким ветерком. К счастью, погода была ясной. По небу плыли перистые облака, время от времени закрывая уходящую луну, освещающую королевский розарий холодным сиянием. Коснувшись каменного парапета, я прикрыла глаза, наслаждаясь обманчивым уединением. Совсем рядом смеялись, громко обсуждая сплетни, знатные гости дворца. Но здесь царило некое спокойствие, которое нарушил едкий голос. «Ну, теперь довольна?» Обернувшись, увидела у дверей Ванессу Римар. Привлекательное лицо исказилось гримасой ненависти. «Ты чего-то хотела?» Насмешливо выгнула я бровь, пренебрежительно смотря на нее. «Ты жалкая выскочка!» выплюнула она. «Что ты наобещала этому принцу?» Видимо, даже у нее хватило ума на то, что не стоит оскорблять королевских особ. «Что он в тебе нашел?» «А что? Хочешь и его прибрать к рукам? Вот только моя дорогая подруга в этот раз не получится. Азазель не козлик на веревочке, чтобы увести его. Да и куда смышленнее Стефана будет? К тому же подобные продажные особы его не привлекают». «Ты мне жизнь не разрушила!» — взвизгнула Ванесса. «В самом деле?» — ахнула я, поражаясь безрассудной глупости этой дряни. «Я сломала. И как же? Наказала того, кто причастен к смерти моих родителей, вернула себе дом и имущество, которое ты и твой воздыхатель у меня украли». Кусая губы, дочь графа учащенно задышала. «Убирайся с глаз моих. Я не связываюсь с беременными. Твой ребенок не должен расплачиваться за то, что его мать — безмозглая дрянь, не знающая, когда стоит остановиться». Сложила я руки под грудью, наблюдая, как эту особу начинает трясти от злости. Она была на грани того, чтобы кинуться на меня. И если честно, я не представляла, что буду делать, если это произойдет. Мне не хотелось вредить ей, во всяком случае, пока дитя не родится. «Ты строишь из себя благородную? Все видят, какая твоя настоящая натура!» — вновь зашипела она. «И какая же?» — уверенно шагнула я к ней, чем заставила болтливую девицу напрячься. Затаив дыхание, она округлила глаза, неосознанно отшатнувшись назад. «Знаешь, возможно, я была слишком наивна и даже глупа, раз поверила Стефану, и тем более считала тебя подругой. Спасибо, что раскрыли мне глаза. От дерьма нужно избавляться. Именно поэтому вы останетесь за пределами моей жизни, там, где вам обоим самое место». «Что? Теперь мне начнешь мстить?» Побоялась сделать это при всех, чтобы не выглядеть в глазах своего нового дружка безжалостной. Полагаю, ты ему нашептала о том, что я беременна от герцога Аберона. Хочешь того или нет, а скоро он покинет темницу. Среди знати много тех, кто встанет на его сторону. «Ты совсем дура», — не выдержала я, закатывая глаза. «Стефан потерял все, даже прежний титул герцога. Если он освободится, то станет простым оборванцем. Ему придется учиться жить с нуля». Зарабатывать на кусок сухого хлеба и спать под мостом, так как всего имущества он лишился. Пожала я плечами, даря бывшей подруге Левелин насмешливую улыбку. И знаешь, что самое приятное? Мне даже не придется пальцем шевелить, чтобы отомстить тебе. Ты уже сама все сделала, забеременев от чужого мужа, которого к тому же заключили под стражу и разжаловали. Как думаешь, что скажут эти чопорные аристократы? «Ванесса, ты опозорила свою семью. Твой отец уже в курсе, что ты ждешь ребенка от презренного заключенного королевской темницы?» Губы девушки задрожали, сжимая руки в кулаки, она стиснула зубы. Казалось, еще момент, и эта особа вцепится мне в волосы. «Полагаю, ответ отрицательный», — продолжила я. «Прошу прощения, дамы», — показался в дверях балкона Азазель. «Он был не один». Но из-за его крупной фигуры не удавалось рассмотреть второго человека. «Леди Ремар, какая неожиданность, вы хорошо себя чувствуете? Выглядите болезненно», — нахмурился любимый, делая шаг на улицу. «Дышите глубже, в вашем положении нельзя волноваться». «Что?» Только сейчас моему взору открылся тучный, седовласый мужчина со смешными усами, висящими по обе стороны от полных губ. «О чем говорит его высочество?» «В каком таком положении? Дочь?» «Полагаю, миледи, нужно покинуть бальный зал и вызвать лекаря. Для беременных дам подобные мероприятия — не лучшее место. Граф Ремар, я бы посоветовал вам внимательнее присматривать за своей дочерью», — цокнул языком мой спутник, продолжая делать вид, что не замечает, как исказилось от ярости лицо собеседника и как побледнела любовница Стефана. «Что?» «Беременная? Ванесса?» — рявкнул граф мгновенно багровея. «Быстро за мной, ваше высочество!» — поспешно поклонился мужчина. «Прошу меня извинить. Закончим наш разговор позже. Я обязан сопроводить дочь в ее покое».